Глава 50. Опалённая скорбью. Одну долгую, ужасную секунду я не верю своим глазам. Две еще более долгие секунды я думаю, что она, возможно, Феникс, как Эмбер, и просто не знала об этом. Но где-то через 4 секунды до меня доходит, что это совсем не похоже на то, что происходило с Эмбер. Ева сгорает в огне. Она протягивает руки ко мне, и я вскакиваю, истошно крича, и ищу что-то, что могло бы затушить пламя. Поскольку я конченая дура, я только что вышвырнула из дома мое пуховое одеяло. Поэтому я срываю с моей кровати простыню и накидываю ее на Еву в отчаянной попытке прекратить горение. А затем пытаюсь сбить пламя руками, как Джуд пытался сделать это с Эмбер. Но оно продолжает бушевать. Хуже того, Ева душераздирающе кричит, и это самый ужасный звук, который мне доводилось когда-либо слышать. «Я спасу тебя!» — говорю я ей, схватив стакан воды, который я только что себе налила, и вылив его на нее, прежде чем схватить и нижнюю простыню. Но накидывая ее на Еву, я уже понимаю, что от этого не будет толку. «Ева, все будет хорошо!» Кричу я, схватив свой телефон и набрав номер островной службы спасения для общежитий. Затем вытаскиваю из корзины в изножье моей кровати еще одно одеяло и выбрасываю его за дверь, чтобы оно намокло. Под дождем оно промокает насквозь всего за пару секунд, но даже это слишком долго. Потому что огонь распространяется, взбирается по стенам и занавескам к потолку. Я все равно накидываю на нее пропитанное водой одеяло, но она уже не сидит и не шевелится. То, что осталось от нее, просто лежит неподвижно на середине кровати, пока пламя охватывает всю комнату. А телефон, который я держу в руке, просто переключается на голосовую почту. Я в шоке смотрю на Еву, а между тем пламя распространяется по полу. Его жадные языки сжирают веселенький ковер, который мы вместе выбрали, когда узнали, что в том году станем соседками по спальне. Часть меня осознает, что мне надо выбраться отсюда, что опасно оставаться в этой комнате и дальше. Но я не могу оставить здесь Еву, чтобы она сгорела дотла. Даже если она уже мертва, я не могу просто сбежать и позволить ей... «Клементина!» Слышится голос, перекрывающий рев огня и треск дерева, пожираемого им. «Клементина!» «Джуд?» — откликаюсь я, когда до меня доходит, чей это голос. «Где ты?» Я хочу ответить. Может быть, он сможет помочь мне вытащить отсюда Еву, но от дыма меня сотрясает приступ кашля, едва не валящий меня на колени. «Чёрт возьми, Клементина, где ты?» Рычит Джуд меж тем, как парадная дверь бунгало с грохотом распахивается. И тут я понимаю, что не могу оставаться здесь и дальше. Не могу позволить Джуду рисковать своей жизнью, если он войдет в эту комнату, раз бунгало вот-вот сгорит. Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на Еву. Бросить последний взгляд на ту девушку, которая всего несколько часов назад говорила мне, что все будет в порядке. А затем бросаюсь бежать.